Глава 16. «Рещи! Рещи греби! Быстрее ногами работай! Я же вижу, что ты одними руками работаешь! Активнее ногами включайся! В следующий раз вообще привяжу тебе одну руку к туловищу, чтобы ты не расслаблялся!» «Да и не расслабляюсь я, мама Русан! Стараюсь как могу!» – пробулькал я, не отвлекаясь от заплыва. «Легко ему говорить. Я виноват, что ли, что у меня ноги еще как деревянные, еле слушаются?» «Я вижу, как ты не расслабляешься! Для разговоров еще время находишь!» «Еще плюс 100 метров к заплыву!» «Блин, во попал!» «Или ты хочешь что-то возразить?» — поинтересовался доктор, шествуя рядом по краю бассейна, но я лишь молча ускорился. «На эти провокации я больше не поведусь. С этого садиста станется мне еще 200 метров накинуть, а я уже и так на пределе. Хотя чего я жалуюсь, сам же его просил, чтоб он со мной пожестче был. Дополнительный кнут мне не помешает». Хотя я и сам был крайне заинтересован быстрее вернуться к полноценной жизни. Последние 50 метров я одолел на одних морально-волевых, чуть не пойдя ко дну, уже подплывая к лестнице, чтобы вылезти из бассейна. «Молодец, Син, хорошо поработал сегодня», — похвалил меня доктор, хватая меня за руку и помогая вылезти из бассейна. «Ага, только прогресса что-то пока особого не вижу», — обессиленно выдохнул я, перемещаясь в коляску. «Ты просто из-за однообразных монотонных дней не видишь, как ты прибавил. Поверь мне, за те 5 дней, что ты тут находишься, у тебя просто отличный результат». «Поверь вам на слово», — вздохнул я. На мой взгляд, успехи у меня были небольшие. Мог пройти всего несколько шагов, после чего обессиленно падал. Похоже, мое желание на прием прийти на своих двоих было пока неосуществимо. «Как там Миями?» — решил сменить тему я. «Учитывая ситуацию, можно сказать, неплохо», — охотно отозвался доктор. «Ушибы и ссадины зажили, кости срастаются быстро. Вот только с парализацией пока все так же. Положительных изменений нет. Она, кстати, проснулась недавно и передала, что будет ждать тебя на улице. Прогуляться хочет». «Отлично. Сейчас душ приму, оденусь и к ней пойду». «Погоди, не так сразу», — замялся вдруг док. «Тут к тебе дед пришел. Прям жаждет встречи. Хочешь, я выпровожу его отсюда?» — выдал он вдруг неожиданное предложение, изрядно удивив меня. Для японцев такое поведение совсем не характерно. Можно сказать, он прямым текстом сейчас заявил, что дед ему неприятен. Учитывая, как местное начальство облизывает моего деда со всех сторон при каждом его посещении, отношение к нему мама Русан было очень нехарактерно. Он его просто игнорировал. А тут он вообще готов выкинуть его отсюда. «Что-то случилось?» — не сдержал я своего любопытства. «Я уже не в первый раз замечаю, что вы как-то негативно к нему относитесь. Вам доводилось с ним раньше общаться? В принципе-то я вас понимаю, я и сам от него не в восторге». Доктор молчал, а мне пришла в голову мысль, что я лезу не в свое дело. «Извините, если лезу не в свое дело. Если это настолько личное, можете не отвечать». «Ничего, Син», — выдавил из себя док, вымученно улыбнувшись. «Все нормально. Нам действительно доводилось с ним раньше встречаться, и я далеко не в восторге от тех встреч. Но подробностей рассказать тебе не могу, извини. Одно скажу. Твой дед — редкостный говнюк. Не доверяй ему». «И не собирался», — ухмыльнулся я. «Я прекрасно знаю, что для него всегда на первом месте интересы клана, прежде всего, из-за которых он способен на любую подлость. Я прекрасно это понимаю. Можете быть спокойны». «Отлично. Тогда тут я тебя покину, не провожу к палате. Не хочу лишний раз твоего деда видеть». «Да без проблем. Увидимся». Махнул я ему рукой и поехал в душ. «Здравствуй, внук». Поприветствовал меня дед, сидя на моей кровати и листая мою книгу «Граф Монте-Кристо». Вот ведь наглый тип. «Не знал, что ты читаешь подобную литературу». «Да ты вообще обо мне многого не знаешь», — огрызнулся я, подъезжая к кровати и перебираясь на нее. «Кайф! Какой же это кайф просто лечь и иметь возможность вытянуть ноги. И насчет графа Монте-Кристо. Я был прям счастлив узнать, что моя любимая книга существовала и в этом мире. Попав сюда, я как-то позабыл о своем любимом увлечении прошлой жизни — чтении. Как-то все времени не было. И вот в редкие минуты отдыха от нагрузок делать было нечего, Я заглянул в местную библиотеку и обнаружил приятный для себя сюрприз. Граф Монте-Кристо был, можно сказать, моей настольной книгой в прошлой жизни, и я тут же утащил ее в палату. «А ты, смотрю, уже пришел в себя?» — насмешливо спросил я деда, которого мы с Миями в его прошлое посещение решили осчастливить и сообщили радостную новость о нашей предстоящей свадьбе. Деда тогда это изрядно ошарашило. Я видел, как его буквально трясло и распирало от желания устроить мне разнос, но надо отдать ему должное. Прошлые ошибки не повторил, себя в руках удержал, сцену устраивать не стал. Молча развернулся и ушел. Даже какие-то поздравительные слова выдавил из себя напоследок. «Да, удивили вы меня тогда. Я и не знал, что у вас все так серьезно». Дед положил книгу на тумбочку и хитро глянул на меня. «Планы, конечно, ты мне подпортил. Я хотел сосватать тебе наследницу клана Шигасу, но теперь не судьба. Второй женой ее не отдадут. Ну ничего, я еще найду тебе несколько вариантов в качестве второй и третьей жены». «Какой еще второй и третий?» Чуть придя в себя, завопил я. «Мне и одной вполне хватит. Да и разве тут разрешено многоженство? Что-то я не слышал об этом». «А ты как хотел», — развел руками дед. «Интересы клана требуют определенных связей. И раз уж ты решил взять первой женой девушку без определенного статуса и влияния, то придется жениться еще на паре девушек, которых я тебе подберу. Если бы у тебя не было невесты, то было бы гораздо проще. Мы выбрали бы самый выгодный вариант для клана. Ту же наследницу клана Шигасу, например, как я и говорил. Да и на этом можно было бы и остановиться. Породниться с таким влиятельным кланом было бы вполне достаточно для нас. А так, далеко не каждый глава клана согласится отдать свою дочь второй или третьей женой, еще и при том, что первой женой будет безродная. И да, у нас разрешено многоженство. Не для всех, конечно, а лишь для тех, кто может это себе позволить в финансовом плане. Есть определенные требования. Поэтому среди простолюдинов это не распространено. Ничего удивительного, что ты не знаешь об этом. Или, может, передумаешь насчет свадьбы?» «Не дождешься», — проворчал я. «Позже еще поговорим насчет этих жен. Ты чего пришел-то? Что-то случилось?» «Хотел обсудить с тобой кое-что о предстоящем приеме. По этикету тебя в целом натаскали, тут вопросов нет. Я хотел попросить тебя...» Тут он ненадолго замялся, но все же продолжил. «Быть на приеме в коляске и не афишировать, что ты находишься на пути к выздоровлению и умеешь ходить». «Вот это поворот!» — удивился я. «Я тут во всю жопу рву, чтоб к приему быть уже в норме и на своих двоих ходить. А этого, оказывается, от меня и не требуется. Я-то думал, что для клана полезно будет, если все увидят, что у клана достойный наследник. И как это все понимать?» «Понимаешь, ты же все равно не будешь полноценно готов и в форме к началу. Осталось 3 дня, а ты еще еле ходишь. Хоть, как врачи и говорят, что у тебя огромный прогресс, времени для полноценного восстановления тебе не хватит. Зрелище получится довольно жалким, если наследник будет еле ковылять по дому. Согласись?» Я молча кивнул. Как не обидно признавать, но в чем-то он прав. «Но это не главное», — продолжил он. «На приеме будут представители других кланов, и есть мнение, что в твой адрес могут быть провокации. И ладно, если просто решат посмеяться и выставить в смешном виде, например, пригласив на танец, это еще не смертельно. Но могут ведь и к чему-то придраться и вызвать на дуэль. А это будет уже совсем другой расклад». «Какой еще дуэль?» Я аж опешил. Это же архаизм чистой воды. Неужели у вас еще и дуэли есть? Что за бред? Ни разу не слышал о подобном». «То, что ты о чем-то не слышал, еще не означает, что этого нет», — нахмурился дед. «Да, дуэли стали редкостью. Сейчас врагом предпочитают расправляться другими методами. Никто не хочет рисковать зря. Слишком непредсказуемое это дело — биться на дуэли. Но, тем не менее, иногда без нее никуда. А тут такой шанс лишить могущественный клан наследника, который абсолютно не готов к дуэли. «Подожди!» — я все никак не мог принять подобное варварство. «И как вообще это все происходит? Прям как в фильмах? Вызов, секундант, шпаги, револьверы и прочее? Или всякие там боевые искусства?» «По-разному бывает», — уклончиво ответил дед. «Как именно будет происходить дуэль, решает вызываемый. В основном, конечно, это бой голыми руками с использованием различных, скажем так, техник. Но есть свои нюансы. Мы потом еще об этом поговорим. Будем надеяться, что все обойдется и никто не рискнет с нами ссориться. Но такой вариант событий надо иметь в виду». «А как поможет в данной ситуации то, что я буду в коляске на приеме?» Никак не мог понять я. «Вызвать на дуэль инвалида — это потерять лицо», — коротко ответил дед. «Никто из кланов на такое не пойдет. Позор. От такого клана все отвернутся». «Ну да, логично». Вынужденно согласился я с дедом. «Потерять лицо для японца было бы действительно недопустимо». «Убедил. Хотя я до сих пор не могу привыкнуть к мысли, что тут существуют такие вещи, как многоженство и дуэль». И тут меня вдруг осенило. «И что на это скажет Миями? Она меня не убьет вообще с такими новостями про будущих жен? И разве ее согласие не требуется на подобное?» «Нет. Выходя замуж за наследника клана, она должна понимать подобные риски. Тут от ее мнения уже ничего зависеть не будет». «Но она же из обычной семьи, может не знать подобного? Может, ты поговоришь с ней об этом?» «Ну уж нет». Тут же открестился дед. «Сам. Все сам. Пора привыкать к самостоятельности, знаешь ли». «Да? Отлично. В таком случае я самостоятельно решаю, что обойдусь без второй и третьей жены. Без моего согласия тут в любом случае не обойтись, а я его не дам», — отрезал я. «Не будем спорить», — примирительно поднял руки дед. «Нам сейчас главное, чтобы прием нормально прошел. Обо всем остальном мы потом поговорить сможем. Насчет коляски мы же договорились?» «Да», — неохотно выдавил из себя я. «Вот и отлично. Я распоряжусь, сегодня к тебе приедет портной, снимет мерки и подготовит костюм к приему. Через 2 дня я за тобой заеду к 4. И еще. Будь готов к тому, что провокации все же будут. Нет чести в том, чтобы вызвать на дуэль инвалида, но подставить все дело так, чтобы сам инвалид тебя вызвал, это уже другой вопрос. Не ведись на насмешки и оскорбления. Любые оскорбления в твой адрес — это оскорбление клана. Мы сами решим эти вопросы. Ты же, главное, держи себя в руках». «Хорошо», — пожал я плечами. «Я прекрасно понимал, что нахожусь сейчас не в том положении, чтобы лезть в драку». «Тогда все на этом. Пока». Дед протянул мне руку, я нехотя ее пожал, и вышел. Я же перебрался с кровати в коляску и тоже поехал к выходу. Миями уже, наверное, заждалась. На улице тихо падал огромными хлопьями снег, уже укрыв с собой землю и деревья. Зрелище было волшебное. Я поднял голову вверх, позволяя снежинкам опускаться мне на лицо, прям как в детстве. Кто-то скажет, мол, чего тут удивительного, снег в декабре? Но для Японии это почти небывалое событие. Зимы здесь довольно теплые, и снег — очень редкое событие. Аж ностальгией повеяло. Сразу вспомнилось, как мы с первым снегом высыпали с пацанами на улицу из детдома и устраивали настоящие снежные бои. Особенно, конечно, доставалось в этом случае девчонкам, если они вдруг решались выбежать вместе с нами. Удостаивались, так сказать, знаков внимания в виде снежка за шиворот. И тут снежок, прилетевший мне в затылок, прервал мои воспоминания, а сзади донеслось: «Ага, получил! Будешь знать, как заставлять девушку ждать, бака!» Я обернулся. Миями сидела в коляске, одетая в черное пальто и укутавшись в теплый белый шарф, и обвиняюще показывала на меня пальцем здоровой руки. Вторая лежала в повязке бандаже. Я медленно, не вставая с коляски, потянулся рукой к земле и зачерпнул горсть снега. «Эй, ты что творишь?» — заволновалась она. «Ты должен смиренно принимать свое наказание». «Беги», — тихо прошептал я, крепко сминая снег в комок. «Чего?» — не расслышала она, но стала медленно отъезжать. «Беги», — повторил я, начиная крутить колесами коляски в ее сторону и примериваясь к броску. «А? Ай!» — это комок снега влетел ей в колено. Чуть не промазал, блин, надо потренироваться. Я наклонился за очередной порцией снега, а когда выпрямился, то увидел, что она вовсю удирает от меня, активно управляя джойстиком коляски. Пока не заживет перелом руки, ей решили дать коляску на пульте управления. «Ну все, гад! Я объявляю тебе войну до твоей полной капитуляции!» — выкрикнула она и свернула на тропинку, ведущую в прилегающий к больнице парк. Я помчался за ней. Въехав в парк, я притормозил и стал оглядываться. Наверняка где-то засаду устроила. Я потихоньку поехал дальше, внимательно оглядываясь по сторонам. И тут в меня влетели сразу три снежка с разных сторон. Я пригнулся и приготовился к бою. «Ага, попался! Мои верные слуги сейчас покарают тебя! Мальчики, вперед!» Я оглянулся и увидел, как ко мне с радостным воплем бегут близнецы Каяма. Двое озорных пацанов из детского отделения, которые частенько стали присоединяться к Мияме, когда она выходила на прогулку. Я тут же укрылся за ближайшим деревом и стал отстреливаться. Через пару минут и несколько попавших мне за шиворот снежков пришлось объявить капитуляцию. «То-то же!» — довольно крикнула Мияме, подъезжая ко мне. «Моя армия всегда одерживает победу. Молодцы, мальчики! Объявляю вам благодарность и премирую шоколадкой!» «Да!» — довольно закричали близнецы и хлопнулись ладошками. Я недовольно заерзал и стал пытаться вытряхнуть из-за шиворота снег. «Ой, да ты весь в снегу, подожди, я помогу тебе». Мияме подъехала ко мне ближе и стала помогать отряхнуться и выгребать ладошкой с моей шеи снег. Было щекотно, но я мужественно терпел. В какой-то момент ее раскрасневшееся лицо оказалось совсем рядом с моим. Дыхание из приоткрытых губ обожгло мне щеку. Я взглянул ей в глаза, которые лукаво и ожидающе смотрели на меня, и завороженно подтянулся к ней, чтобы поцеловать. Она обняла меня за шею, и мне в затылок прилетел снежок, а следующий ей в грудь. «Ай!» — взвизгнула она и тут же спряталась за моей спиной. «Жених и невеста! Жених и невеста!» — закричали братья Каяма, прячась за деревьями и продолжая обстрел. «Ах вы, маленькие негодяи!» — шутливо зарычал я. «Смерти своей хотите! Сейчас я вам устрою!» «Да-да, конечно, очень страшно. Мы помним, как ты кидаешься, мазила. Мхо-хо-хо! Трепещите перед великими братьями! Таро, обходи их слева, а я справа зайду!» «Да, Маура!» Братья разбежались в стороны и, укрываясь за деревьями, стали приближаться ближе, продолжая обстрел. Мои ответные снежки летели или в молоко, или попадали в стволы деревьев. «Ха-ха, мазила, на!» И очередной снежок влепился мне прямо в лицо. «Ну все, терпение закончилось. Я стал молча, не обращая внимания на обстрел, лепить два огромных снежка». «Ха-ха, смотри, Мауру, он, кажись, снеговика лепит!» «Точняк, Тару!» Я молча ухмыльнулся, взял один из снежков и запустил в Тару. Тот попытался увернуться, но ласковый порыв ветра слегка скорректировал полет снежка, и тот врезался в мальчишку, сбив того с ног и полностью усыпав снегом. «Ха-ха, Тару! Ты теперь сам как снеговик!» — заржал было Мауру, когда очередной снежок полетел в его сторону. Он прыгнул в сторону, но от ветра не сбежать. И вот уже и он кувыркался в сугробе. Когда они встали, у меня уже было наготове еще два огромных снежка. «Сдаемся!» — тут же завопили оба. «То-то же!» — довольно улыбнулся я. «Надо иметь уважение к старшим!» «Синзи, а как ты это сделал?» — тихо прошептала мне прямо на ухо Мияме, отчего у меня по спине пробежал целый табун мурашек. «Я готова поклясться, что видела, как они меняли направление полета». «Всего лишь тренировка, милая». «Кстати, уже время обеда. Поехали!» Поспешил сменить тему я. Свой секрет я пока не был готов раскрыть никому. Даже ей. Вот, собственно, и все. Закончил я рассказывать Мияме, что хотел от меня дед. Мы остались уже последними посетителями огромной столовой и спокойно пили кофе. Я решил ей рассказать о беседе с дедом, прекрасно понимая, что лучше это сделаю я, чем кто-то другой. Зная деда, он может так все подставить и извратить, что я потом вовек не отмоюсь в ее глазах. «Так значит, он хочет, чтоб ты взял себе еще жен?» — задумчиво тихо прошептала Мияме. «Да, но ты не волнуйся, я отказался». «Он все равно не отступит и сумеет тебя убедить». Печально покачала она головой. «Без твоего согласия об этом не может быть и речи. Даже не думай об этом», — попытался ее успокоить. «Можешь быть в этом уверена. Лучше скажи, когда мы поедем знакомиться с твоими родителями?» — решил сменить тему я. «А? Зачем это?» — тут же запаниковала она, выкинув из головы мысли о других женах. «Ну как это? Надо же формальности соблюсти. Какими бы они ни были, но они твои родители, и мне нужно с ними познакомиться». «Давай потом об этом поговорим. Мне на процедуры пора. Пока-пока». И Мияме тут же сбежала, направив коляску в сторону лифта, оставив меня одного. Я уже было собрался поехать следом, когда раздался звук телефонного звонка. «Привет, Синдзи». «Здравствуйте, Накадзима-сан. Как ваши дела?» «Спасибо, все хорошо. Звоню по поводу нашей последней беседы. Нужный человек найден. Позвони мне на следующий день после приема, и я сообщу тебе место и время встречи». «Хорошо, спасибо вам, Накадзима-сан». «Не за что, Син. Абсолютно не за что. Обращайся».